Кто это тебе сказал? Бергер. У тебя хорошие учителя. Да, и я многому у них научился. Рут склонила голову на бок. Лицо у нее было теперь усталое, в нем все еще была боль, но уже не было той застывшей муки. «Столько лет», — сказала она, — «а потом вдруг будни». Бухер заметил вдруг синеватые тени облаков, что ползли по склону холма, к которому прилепился белый домик. На секунду он даже опешил, увидев, что домик цел. Ему-то казалось, что домика не должно быть, что его сравняла с землей некая бесшумная бомба. Но он все еще тут. Не лучше ли подождать, пока мы не выйдем отсюда и не попытаемся жить? «Зачем раньше времени отчаиваться?» — спросил он. Она взглянула на свои тощие руки и подумала о своих седых волосах, о выпавших зубах, а потом подумала о том, что Бухер долгие годы вряд ли видел каких-либо других женщин, кроме лагерниц. Она была моложе его, но ощущала себя намного лет старше. Изведанное свинцом легло на ее плечи. Ни во что из того, в чем он ни чуточки не сомневался, она не верила. Но все же и в ней жила последняя крупица надежды, за которую она цеплялась изо всех сил. «Ты прав, Йозеф», — сказала она, — «пока что лучше подождать». И пошла обратно к своему бараку. Ее грязная юбка билась о спичечные ноги. Он посмотрел ей вслед и вдруг почувствовал, как в нем клокочущим фонтанчиком закипает ненависть. Он знал, что он тут бессилен и ничем не может помочь, а еще он знал, что ему самому надо через это перешагнуть, самому прочувствовать и понять все то, что он сказал Рут в утешении. Он медленно поднялся и понуро пошел к бараку. Почему-то вид ясного неба стал ему совершенно невыносим. Глава 21. Нойбауэр, не отрываясь, смотрел на письмо. Потом перечитал последние строчки. «Вот почему я ухожу. Если ты хочешь оставаться в ловушке, дело твое. Я хочу быть на свободе. Фрею забираю с собой». «Догоняй, Сельма». И адрес указан. Какая-то деревушка в Баварии. Нойбауэр огляделся. Он решительно ничего не понимал. Это какое-то недоразумение. Да они сейчас вернутся. Бросить его в такую минуту? Нет, это просто невозможно. Этого просто не может быть. Он бухнулся во французское кресло. Кресло затрещало. Он встал, пнул кресло ногой и тяжело опустился на софу. Рухлядь французская. Это ж надо было накупить такое старье с финтифлюшками, вместо того, чтобы поставить нормальную, как у людей, добротную немецкую мебель. А все из-за жены. Ради нее старался. Где-то что-то прочитала и вбила себе в голову, что так будет и дорого, и элегантно. Ему-то все это зачем? Ему, простому вояке, честному солдату фюрера. Он уже было собрался дать креслу второго пинка, но одумался. С какой стати? Может, еще удастся этот антикварный хлам продать? Впрочем, кто станет покупать искусство, когда уже слышны пушки? Он снова встал и пошел по квартире. Распахнул платяной шкаф в спальне. Когда открывал дверцу, в душе еще теплилась надежда, но едва глянул на полки, все оборвалось. Сельма забрала с собой все меха и вообще все ценное. Он раздвинул стопки белья. Шкатулки не было. Он медленно прикрыл дверцы шкафа и подошел к туалетному столику. Постоял, машинально перебирая сверкающие флаконы богемского стекла, вынимая пробки, нюхал, не чувствуя аромата. Это все подарки еще со славных времен в Чехословакии. Их она не взяла. Наверное, побоялась, что побьются.